Глава третья. Весь в поту, Алексей вдруг вынырнул из анабиоза и огляделся вокруг. Что за хрень? Он несколько раз мотнул головой, ничего не изменилось. Лошадка, как и прежде, тащила свою телегу, заставляя ее размеренно покачиваться на редких ухабах. Что характерно, и наш путешественник это сразу заметил, средство передвижения имело рессорную подвеску, такой мягкий ход. Впрочем, все по порядку. Или почти. После пробуждения в голове нашего героя мельтешили какие-то тусклые образы и обрывки эпизодов, словно реальных. Но сложить воедино их никак не удавалось. Содержание сна касалось земной жизни. Но при попытке сконцентрироваться на сути, изображение сразу бесследно ускользало, словно пряталось за кулисы театра. Да и недавние яркие события окутало туманом. Те разом потеряли краски и натуральность. Будто прошлое утекало в воображаемую брешь в сознании. Ни одной детали, только неясные общие впечатления. Где он был? А может, он просто спал 30 лет, потом проснулся и вышел к людям. Илья Муромец на печи просидел, а он проспал. Фантастика с мистикой. «Далеко еще?» – сонным голосом поинтересовался Алексей. Кучер обернулся и весело сказал. «Ты дрыхнуть, однако! Уже почти приехали! Вон!» Мужик указал пальцем на холмистую возвышенность. «Видишь? Наша радость!» «В каком смысле радость?» «Поселок так называется!» Есть радость, есть любовь. Я вот и здоров направляюсь. Небогатая фантазия, отметил про себя пассажир и продолжил расспросы. Пока время есть, расскажите что-нибудь про местные порядки, а то я вообще не в курсе. Давай для начала познакомимся, что ли? Извозчик усмехнулся. Да, простите. Впечатлений за последнее время столько, что... Я Алексей. Меня зовут Ри. Почтарь местный. Ты к нам откуда? Сверху или снизу? Да я и сам не знаю. А какая разница? Так-то разницы нет. Просто заниматься чем станешь? Не знаю. А какие есть варианты? Сам выберешь из свободных. «Если не умеешь, научим», – прозвучало с хозяйскими нотками. «Не хочешь? Заставим», – вновь прокомментировал про себя Алексей, затем поинтересовался. «По поводу работы понятно, а с жильем что?» «Жилья пруд пруди. Есть свободные дома, занимай любой, какой понравится. Мы их время от времени обновляем, либо разбираем и перестраиваем на свой вкус. Старых нет». «Здорово. А с едой как? Мне купить-то или сменять не на что?» «Ты все-таки снизу», – понимающе закивал Ри. «Не переживай. Здесь нет платежных систем. На первое время можешь остановиться у меня. Пока не освоишься. Или заходи, к кому вздумается. Тебя с радостью примут. Живи, пей, кушай. Никто тебе поперек слова не скажет. И давай на «ты». Алексей опешил. Гипертрофированный коммунизм какой-то. Наверняка есть подводные камни, надо быть настороже. Тем временем повозка въехала в поселок. Расписная сказка. Вот что пришло на ум путешественнику, как только он очутился в райской деревне. Именно радость. По-другому действительно нельзя было назвать такое место. Абсолютно разные на вид симпатичные домики, почти все в два этажа, располагались в произвольном порядке, как шахматы в игровой позиции. Но смотрели фасадом в одну сторону. Дорожки, сплошь усыпанные крупнозернистым песком, соединяли все строения друг с другом в одну пешеходно-транспортную систему. Интересно, а где знакомые с детства звуки деревенского быта? Собачий лай, мычание, блеяние. Алексей решил уточнить момент. «Ри, а где вся живность?» «Как где? В лесу или на лугах?» «Конечно», – удивился возничий. «Когда надо, приходит. Когда не нужна, пасется или гуляет. Животные с нами во взаимодействии». «Ты хочешь сказать, что если надо, то корова ко мне сама в гости придет?» «А зачем она здесь?» – вновь изумился Ри. «Да и корове, по-твоему, что делать больше нечего, кроме как с нами тут торчать?» «Так молоко вроде, их же доить постоянно надо, иначе волки еще...» «Да», – многозначительно протянул собеседник, мол, «что у парня за дурман с кашей в голове?» Алексею резко захотелось проснуться. Сказка превращалась в дурдом с умными буренками, сумасшедшими извозчиками и прочими атрибутами начала фильма ужасов. Ошалев от убедительного бреда, пассажир не заметил, как телега въехала во двор одного из коттеджей, расписанного будто акварелью. И... «Здравствуй!» На гостя уставились два чистой воды бриллианта в золотой оправе. Веснушчатая статная девушка в платье свободного покроя ожидала ответа. Конопушки на радужном от внутреннего света личике нисколько не портили ее. Даже наоборот, привносили дополнительную долю органичности, словно еще одна скрытая грань самоцвета. Ри легко спрыгнул со своего места и, подойдя к девице, пояснил. «Он с первых уровней, немного не в себе. Пусть оклемается». Затем поотечески обнял ее и отошел в сторону, что-то продолжая рассказывать. Девушка периодически косилась на странного гостя и хихикала, похоже, забавляясь услышанным. Алексею, наконец, надоело, что его выставляют на посмешище, да еще и без оснований. Он был в этом уверен. Посему слез с телеги и принялся выяснять отношения. «Этот шутник», — гость кивнул на Ри, — «утверждает, что лошадь сейчас пойдет по своим важным делам и вернется, когда будет нужно». Молодуха весело подмигнула. Затем подошла к коню, в два счета распрягла его и что-то тихонечко шепнула тому на ухо. Конь громко заржал и галопом понесся в сторону окраины. «Браво!» – Алексей усмехнулся и добавил с сарказмом, кивая вдаль. «А там его кто-нибудь отлавливает». «Зачем?» Счастливая незнакомка подождала, пока лошадь покинет село и скроется из виду, затем, еле слышно, свистнула или что-то похожее. Через несколько минут лихо брыкающийся конь оказался на прежнем месте. После одобрительного похлопывания дрессированное животное вновь резво ускакало. «Корову позвать?» Женский юмор окончательно добивал остолбеневшего от развернутого шоу Алексея. «Может, ведьма? Не удивлюсь, если скоро тролли с гномами нагрянут. Передо мной тут такое шоу разворачивается». Теперь гость был готов поверить в любое недоразумение. Затем он вспомнил недавние приключения и решил, что рано делать выводы. «Я, наверное, так глупо выгляжу», – смущенно произнес Алексей. «Извините, что сразу не поверил». «Пошли в дом!» Ри жестом пригласил постояльца следовать за ним. Внутреннее убранство оказалось под стать фасаду. Уют, помноженный на ароматы трав, резную деревянную мебель и всякую утварь. Гладкие, словно отполированные, Стены украшали красивые чеканные картинки с животными, цветами. И все. Часов нет, зеркал нет, а туалет? На улице где же мы еще быть? В светелке хозяин ненадолго покинул гостя, который, собственно, этого и не заметил, поскольку был погружен изучением незнакомой обстановки. Вскоре Ри вернулся и сказал: «Комната на втором этаже, справа от лестницы, твоя. Сходи наверх, погляди. Если не понравится, подберем другую на твой вкус». «Спасибо за гостеприимство. Не ожидал, что здесь так принимают», – с благодарностью вымолвил Алексей и отправился осматривать свою новую базу. «Скромно тут, по-спартански. В комнате 5 на 3 метра, с одним большим занавешенным окном, стояли основательная добротная кровать, стул, стол и небольшой плетеный короб». Алексей открыл крышку сундука. Пусто. Что тут может не понравиться? Все классно. Кровать сверху была облагорожена матрасом. Дай угадаю, набит травой. На сей раз ирония Алексея дала трещину. Матрас был по ощущениям набит шерстью. Не толстый, не тонкий. В самый раз. А вот подушка и впрямь травяная, но мягкая. Меж тем новоявленный квартирант несколько сопрел и решил снять балахон. Пусть тело подышит. Организм ему вернули в первозданный вид. Теперь тот родной и знакомый. Не эталон совершенства, но сойдет для сельской местности. Стоя перед распахнутым окном, благо в эту сторону напротив никаких соседских амбразур не видно, Алексей кайфовал, обмахивая себя своим же тряпьем. Внезапно раздался тихий звук. А затем, по законам подлости, именно за вынужденным проветриванием нашего голого гостя и застукали. Гость обернулся и застыл от неожиданности. На пороге стояла девица и улыбалась. «Бесстыдница. Стучаться не учили», — подумал Алексей. Потом запахнулся и озвучил претензию. «У нас без стука не принято заходить». «Почему?» — удивилась девушка. «Мало ли чем я здесь занимаюсь», – прозвучало многозначительно. «Ты что-то дурное замышляешь? Или скрываешь что-то?» – серьезно спросила девица. Алексей сразу не нашелся, что ответить. «А ведь действительно, если тебе скрывать нечего, и ты ничего дурного или порочного не собираешься делать, то и...» «Просто там, где я жил, принято спрашивать, прежде чем заходить. Может, я стесняюсь». «А кто тебя научил стесняться своего организма? Может, тебе помощь нужна?» «Но ты ведь нагишом не ходишь», – прозвучал солидный аргумент. «Могу и голый. Просто так практичней. Мало ли, зацепишь что-нибудь, испачкаешься. Да и к телу ничего не липнет. У зверя есть ворс, у меня одежда. Что тебя смущает? Или ты меня боишься?» «С меня хватит», – гость набычился и решил не отвечать на глупые вопросы. «Получается, ты закрываешься от взаимодействия и ограждаешь себя от других?» – уточнила настырная особа. Она, похоже, решила загнать своими вопросами гостя в угол. «А если и так, это ведь мое дело», – отрезал смутьян. «Тогда ты не созрел для свободного мира», – девушка внимательно изучала незнакомца. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Снова здорово. А супруги у вас тоже публичные?» – прозвучало с легкой издевкой. «Конечно нет. И в уборной за тобой тоже никто подглядывать не будет. Разве только в виде исключения?» – прозвучало иронично. Затем девушка по-взрослому подытожила. «Уровень развития нашего сознания способен определить рациональную степень обменных запросов, исключая грубое вмешательство в личную историю. Каждый видит естественную грань при условии внутренней чистоты». Алексей понял, что не сможет объяснить свою позицию. Вернее, получается, что его позиция является позицией неразвитого самодура. И сдался. «Заходи, когда хочешь. А если мне понадобится помощь, я обращусь. Не сомневайся». Девушка триумфально улыбнулась, добилась своего все-таки. Вот и хорошо. Ты не похож на мертвого. Тех за версту видно. Я не Ора. Папа баню топит. Попросил меня тебе одежду и постельное белье отнести. Не Ора. Внутренний толчок всколыхнул области памяти. И всполохи света на миг озарили сознание. Это имя Алексей вроде совсем недавно слышал. Вот-вот, казалось, и память возвратится из плена забытья. Тем временем девушка положила обнову на сундук и, выдав на прощание порцию веселых эмоций, скрылась за дверью. Озадаченный гость немного постоял, затем, так и не дождавшись просветления, начал изучать модную одежду. О существовании нижнего белья здесь, похоже, не знают и не слышали. Не мудрено. Мысленно резюмировал Алексей.